Николай Шилов. Летний день. Летний день. Светло и сухо. Над землей летает муха. Ей, наверное, с высоты. Мухой кажешься и ты.